Тараскин развел руками. «Вам виднее, Глеб Георгиевич. Вы у нас голова, вам и решать». И вернулся к своей справке, которую, судя по темпам, должен был закончить к Новому году. «А ты как думаешь, Шарапов?» — спросил Жеглов. «У меня соображения только, так сказать, отрицательные». «Ничего», — кивнул Жеглов. «Можно идти и методом исключения, говори». «Да что говорить-то? Если мы от имени Ручечника позвоним, Фокс ему же перезвонит. А как с ним разговаривать? Тут же засыплемся. С Волокушиной попробовать договориться. Так она с ними в разговоры не вступала, и нас от чистого испуга завалит». «Остается одно», — подытожил Жеглов. «Ручечника сагитировать». «Вызвать?» — приподнялся я. Жеглов покачал головой. «Не, рано еще. Пусть посидит. Может, дозреет, я его выпущу, если он нам Фокса сдаст». Я с удивлением воззрился на него. Никак не мог я привыкнуть к его неожиданным финтам. А он сказал: «Фокс — бандит. Его любой ценой надо брать. А Ручечник — мелкота. Куда он от нас денется?» Что-то меня не устраивало в этом рассуждении, но я еще был слаб в коленках с Жегловым спорить, да и подумал, кроме того, что это у меня в привычку превращается по любому вопросу с ним в склоку вступать, поэтому я промолчал, а Глеб задумчиво сказал: «Все равно, как ни прикидывай, телефон этот дурацкий с Аней — главный опорный пункт. Это тебе не прогулки по коммерческим кабакам. Здесь они реально пасутся, так что и нам следует реально этот вариант отрабатывать». «А как?» Жеглов улыбнулся. «Что вы такие орлы-сыщики, да не придумали? Быть не может. Поэтому ты отправишься к 2 часам в 308-й кабинет к товарищу Рабину Николаю Львовичу, я с ним договорился, и начнете вместе проверку по всем оперативным учетам. На судимых, приводников, барыг и прочую прелестную публику. Выберите всех женщин по имени Анна, хотя бы маломальски подходящих под наш размер. Кстати, загляни в картотеку кличек». «Так ведь Анна...» «Это...» — не понял я. Жеглов похлопал меня по плечу. «Бывает, бывает, что имя — это не имя, а кличка. Я тебе на досуге сколько хочешь примеров приведу. Да ты и сам увидишь. Значит, выпиши всех более-менее подходящих на карточки. Пусть у нас перед глазами будут. Есть. Работа эта большая. На несколько дней. Да что делать?» Мне пришла в голову мысль, и я ее нерешительно высказал. «А что, Глеб, если нам по вокзалам поискать?» «То есть? Ну, мы ведь прикинули, что она может работать где-нибудь в вагоне-ресторане. Там ведь любую добычу можно перемолоть». Жеглову никогда не надо долго объяснять. «Толково», — сказал он. «Толково. Попросим у Свирского людей, пусть по всем вокзалам устанавливают Аню в вагонах-ресторанах. Список мы потом сравним с твоими карточками по оперучету. Теперь вот что. Бабку эту, Задохину, надо взять под колпак. Вдруг к ней кто сунется. Это я тоже проверну». Мысль насчет бабки была, конечно, верная, но мне все казалось, что с ее телефоном мы чего-то не дорабатываем. Поэтому я спросил: «Слушай, Глеб, мне как-то Пасюк говорил, что если к нам, например, позвонят, скажут чего-нибудь, а потом бросят трубку, ну а ты хочешь узнать, откуда звонили, то это можно, так это?» «Можно», — сказал Жеглов, — «надо только свою трубку не класть, а с другого аппарата позвонить на телефонную станцию. Там они засекают как-то. А что? Постой, у меня тогда еще вопрос. Ведь то, что мы ручечника посадили, для уголовников не секрет. Знают они? Жеглов посмотрел на меня с удивлением. Ну, конечно, не секрет, обыкновенное дело. И что? А то, что можно заранее с телефонной станцией договориться и попросить Волокушину позвонить Задохиной насчет Ани. Аня или Фокс перезвонят. Пусть им Волокушина скажет в натуре, ну так, с истерикой, что ручечника посадили, и как, мол, ей жить дальше. Глаза Глеба заблестели, идея ему явно понравилась. Ага, быстро прикинул он, тогда Фокс с ней как-либо связывается, что маловероятно, или велит забыть Анин телефон и больше не звонить. Так. А нам телефонная станция при всех случаях дает номер, откуда он звонил. Молодец, Шарапов. Орел. Я почувствовал, как по лицу у меня невольно расплывается довольная улыбка, и мне от этого неловко стало. Стоит Жеглову погладить меня по шерсти, я тут же мурлыкаю, как кот, от удовольствия. Что-то в нем все же есть такое в чертяке. А он посмотрел на меня с прищурцем и сказал: «Независимо от этого, завтра начинаем общегородскую операцию по ресторанам. Люди выделены, я с начальством обо всем договорился, особый прицел носовой. Он ведь там, по нашим данным, часто болтается. Почем знать? Может, мы его там и подловим? Ты пока до 2-3 часов приведи в порядок переписку». А я пошел. И без дальнейших разъяснений Жеглов испарился. Московский завод шампанского. На созданном в дни войны московском заводе шампанских вин начался, как говорят виноделы, массовый тираж шампанского. Молодые вина, выдержанные здесь в течение 2 лет, разливаются в бутылки для брожения и дальнейшей обработки. В нынешнем году Московский завод шампанских вин выпускает в продажу советское шампанское, изготовленное из вин Абрау-Дюрсо и Тбилиси. Вечерняя Москва. Жеглов появился так же неожиданно, как исчез, и теперь задумчиво смотрел на меня. Я видел, что его томит желание дать мне какое-то неотложное поручение. И чтобы упредить его, я твердо сказал: «Ну все, я ухожу. Позвольте полюбопытствовать, куда?» Заострился Жеглов. «Домой переодеваться сегодня. Вечер», — напомнил я ему. «А, чего-то я запамятовал». Жеглов секунду размышлял, потом махнул рукой: «Слушай, а ведь это идея, повеселимся сегодня. Нам ведь тоже роздых, как лошадям, полагается. Не запалить бы мне вас». «Да, наверное, — сказал я осторожно, поскольку меня одолевала секретная мыслишка провести с Варей время отдельно от Жеглова. Очень уж я оказался самому себе невзрачным на его фоне. «Значит, так, — повелел Жеглов, не обращая внимания на мою осторожность. — Будешь дома? Возьми там пару банок мясных консервов и плитку шоколаду. А я тут сгоношу чего-нибудь насчет святой водицы. А ты переодеваться не будешь?» — спросил я. «А чем мне переодевать?» — захохотал Жеглов, полыхнув зубами. «Я как Диоген, все свое при себе имею». У меня был час на сборы, и весь этот час я добросовестно трудился. Наверное, ни разу в жизни я так долго не собирался. До красна раскаленным утюгом через мокрую тряпку я отпарил синие бриджи и парадный китель, так что одежда резалась на складках. Потом разложил мундир на стуле, достал новенькие рантовые сапоги и полировал их до дымного блеска. Отправился в ванную и тщательно побрился, волосы расчесал на косой пробор, пришил новый подворотничок, уселся на стуле против всего этого богатства и великолепия. задумался. На правой стороне мундира зияли три дыры, проверченные Жегловым. Я сам себя уговаривал, что теперь мне уж хода нет назад, и я должен, просто у меня другого нет выхода, я должен теперь надеть свои ордена, хотя самому себе поклялся, что не покажусь с ними в Муре до тех пор, пока сам не раскрою какое-нибудь серьезное дело и, как говорят спортсмены, подтвержу свою квалификацию. Но нельзя же идти навечер с дырками на груди. Это просто уставом запрещается. И главное, что до раскрытия собственного дела еще ух, как далеко, а Варя будет на вечере сегодня. Вот так я поборолся немного сам с собой, и эта борьба была с самого начала игрой в поддавки, как если бы я сам с собой играл в шахматы, заранее решив выиграть белыми. Я решительно встал и пробуравил шильцем еще дырку справа и две дырки слева. Полез в чемодан и достал оттуда увесистый фланелевый сверточек, развернул его и разложил на столе мои награды, принес из кухни кружку воды и зубной порошок, потер немного, ну, так, чтобы высветлились, но и не сияли, как новенькие пятаки. Потом, не спеша, я это делал с удовольствием, поскольку знал, что эти знаки должны удостоверить, что я не по тылам отирался 4 года, а был на фронте, неторопливо привинтил справа оба ордена Отечественной войны, звездочки, гвардейский знак, а налево пришпилил орден Красного Знамени, все 7 медалей, польский крест «Вертути Милитари» и бронзовую медаль «За храбрость». Накинул на себя мундир, застегнулся до ворота, продел под погон портупею, посмотрел в зеркало и остался жутко собой доволен. В гардеробе клуба Тараскин и Гриша 6/9 о чем-то сговаривались с ребятами из Мамыкинской бригады. Увидел меня Гриша и закричал: «Ага, вот Шарапов пришел, мы его сейчас туда направим. Иди сюда, Володя!» «Сейчас». Я сдал шинель и фуражку в гардероб, подошел к ним и, шутя, козырнул: «Для прохождения службы прибыл». Тараскин смотрел на меня, как будто его заморозили, а потом сказал медленно: «Ну и даешь ты, Шарапов». «Вот это иконостасик!» — сказал восхищенно Гриша. «Да ты не красней!» — хлопнул меня по плечу Мамыкин. «Чай свои, не чужие!» «Это я от удовольствия!» — пробормотал я смущенно. «Тихарь же ты, Шарапов!» — мотал сокрушенно головой Тараскин. «Хоть бы словечко сказал!» «А что я тебе должен был говорить?» — спросил я растерянно. «Шарапов, я тебе заметку в нашу многотиражку напишу!» — пообещал Гриша. «Да бросьте вы в самом деле!» И в это время появился Жеглов. Он меня в первый момент, по-моему, не узнал даже и собрался пробежать мимо, и только поравнявшись, заложил вдруг крутой вираж, присмотрелся внимательно, оценил и сказал Мамыкину: «Учись, таких орлов надо воспитывать, не то что твои задохлики». Даже мамыкинские задохлики, стоявшие тут же, рассмеялись. И я сам был уже не рад, что стал предметом всеобщего обсуждения и рассмотрения. А Жеглов, одобрительно похлопывая меня по спине, сказал: «Вот когда за работу в Муре тебе столько же нацепят, сможешь сказать, что жизнь прожил не зря, и не будет тебя сжечь позор за бесцельно прожитые годы». Ребята гурьбой отправились в зал, а я стал прохаживаться в вестибюле. Подходили знакомые и неизвестные мне сотрудники, многие с женами, все принаряженные, праздничные, торжественно взволнованные. Прошагал мимо начальник отдела Свирский в черном штатском костюме, на лацкане которого золотом отливал знак «Заслуженный работник НКВД» в красивом галстуке. Около меня он на минуту задержался, окинул взглядом с головы до ног, одобрительно хмыкнул: «Молодец, Шарапов, сразу военную выправку видать. Не то что на штюхи, за ремень 2 кулака засунуть можно». Он закурил Беломорину, выпустил длинную синюю струйку дыма, спросил: «Ну, как тебе служится, друг?» «Ничего, товарищ подполковник, стараюсь, хотя толку пока от меня мало. Пока мало, потом будет много. А Жеглов тебя хвалит. Наверху в фойе играл духовой оркестр. Помаленьку в гардеробе стали пригашивать огни, а Вари все не было. Я сбежал по лестнице ко входным дверям, вышел на улицу и стал дожидаться ее под дождем. И тут Варя появилась из дверей троллейбуса, и пока она шла мне навстречу, я вспомнил, как провожал ее взглядом у родильного дома, куда она несла найденного в то утро мальчишку, и казалось мне, что было это все незапамятно давно, а времени и месяца не простучало, и молнией пронеслась мысль о том, что мальчонка-подкидыш и впрямь принес мне счастье, и было бы хорошо, кабы Варя согласилась найти его в детдоме и усыновить. Как бы это было хорошо, как справедливо вернуть ему счастье, которое он, маленький, бессмысленный и добрый, подарил мне, огромное счастье, которого, я уверен, нам с избытком хватило бы троим на всю жизнь. А Варя, тоненькая, высокая, бесконечно прекрасная, все шла мне навстречу. Я стоял под дождем, и от волнения я слизывал эти холодные пресноватые капли языком. Дождевая пыль блестками легла на ее волосы, выбившиеся из-под косынки. Я готов был закричать на всю улицу о том, что я ее люблю, что невыносимо хочу, чтобы завтра мы с ней пошли в ЗАГС. И сразу же расписались и усыновили на счастье брошенного мальчишку, и чтобы у нас было своих 5 сыновей, что я хочу прожить с ней множество лет, например, 30, и дожить до тех сказочных времен, когда совсем никому не нужна будет моя сегодняшняя работа, ибо людям нечего и некого будет бояться, кроме своих чувств. И еще я хотел сказать ей, что без нее у меня ничего этого не получится. Но не сказал ничего, а только растерянно и счастливо улыбался, пока Варя раскрывала надо мной свой зонтик. Мне же хотелось рассказать ей об эре милосердия, которая начинается сейчас, сегодня, и жить в ней доведется нашему счастливому подкидышу, найденышу и остальным 5 сыновьям. Но Варя ведь еще не знала, что мы усыновим найденыша, и у нас будет своих 5 сыновей. И она не слыхала рассказа о прекрасной, занимающейся паре, имя которой «Эра милосердия». Она весело и удивленно смотрела на меня. «Володенька, да ты настоящий герой. И какой ты сегодня красивый. Я буду тобой хвастаться перед девчонками. А, Володенька?» Мы вошли в зал, когда люстру уже погасили, и с трибуны негромко, размеренными фразами говорил начальник управления. Каждую фразу он отделял взмахом руки коротким и энергичным, словно призывал нас запомнить ее в особенности. От его золотых генеральских погон прыгали светлые зайчики на длинный транспарант, растянутый над всей сценой «Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Мне нравилось, что он не доклад нам бубнил, а вроде бы не спеша и обстоятельно разговаривал с нами всеми и старался, чтобы до каждого дошло в отдельности. «Сейчас, когда самая страшная в человеческой памяти война позади, еще шевелится это болото. Преступники пользуются тем, что для полного и окончательного искоренения их временно не хватает людей, кадров. Многие опытнейшие сыщики полегли на фронтах войны. Новых специалистов пока еще недостаточно. И поэтому мы огромные надежды возлагаем на пополнение, поступающее к нам из рядов вчерашних воинов-фронтовиков. Мы надеемся на их бесстрашие, самоотверженность, высокую воинскую дисциплину, фронтовую смекалку и армейскую наблюдательность». Варя подтолкнула меня в бок. «Это он о тебе говорит». «Товарищи фронтовики! Обстановка не позволяет обстоятельно и не спеша преподать вам курс юридических и разыскных наук. Вы должны учиться, сразу же активно включаясь в работу, беря пример с таких наших работников, как майор Любушкин капитан Жеглов, майор Федосеев, капитан Мамыкин, майор Мурашко, капитан Сапегин. Вам лучше, чем кому-либо известен армейский принцип «делай, как я». И если вы сможете делать еще лучше, вы обретете благодарность и признание миллионов московских тружеников, которые вправе от нас потребовать полного уничтожения уголовной нечисти в нашем прекрасном социалистическом городе. Начальнику управления дружно и охотно хлопали. Потом объявили приказы о поощрениях и награждениях, и торжественная часть закончилась. Зажегся свет, и мы вышли в вестибюль. Оглушительно загремел духовой оркестр, закружились пары танцующих. К нам подошел радостно улыбающийся Жеглов. Слышал, Шарапов, высокую оценку руководства. «Давай, бери пример». Варя улыбнулась и, невинно глядя на него, сказала: «А мне показалось, что генерал как раз больше внимания уделил Шарапову, в смысле оценки заслуг перед Родиной». «Ладно, ядовитничать. Недаром я читал где-то, что Варвара по-латыни или по-гречески, ну, точно не помню, значит, злобная. Ты на ней, Шарапов, не женись. Ой, загрызет она тебя. Ты человек мягкий, безответный, а она, ух!» «Это точно», — кивнула Варя. «Знаешь, Жеглов, я когда с тобой разговариваю, то чувствую, как у меня во рту растет еще 3 ряда зубов. И все на тебя». И смотрел я на них обоих с удовольствием, потому что они хоть и ретиво припирались, но весело, без сердца. Жеглов, в конце концов, махнул рукой. «Ах, тебя, Варвара, не переговоришь. Идемте. Я вас приглашаю на товарищеский ужин. Ты, Шарапов, пока регалии примерял, не забыл про жратву?» «Нет, не забыл, в кармане у меня, в шинели. Давай чеши за харчами, а я Варвару твою пока постерегу. Да не бойся ты, не бойся, иди, не откушу я от нее». Подошли Тараскин с Пасюком, и Коля, заглядывая Жеглову в глаза, просительно сказал: «Что-то чешется по душкам, не послать ли за чекушкой?» «Ах, бесил хлопать!» — хохотнул Пасюк. «Только б ему про горилку!» «Ну да, тебе-то она только в компрессах нужна», — огрызнулся Коля. «Я же для общего веселья». Появился Копырин. Он чинно шел под руку с женой, тощей, еще не старой женщиной, очень ярко одетой и все время вертевшей по сторонам головой. Копырин важно сказал ей: «Поздоровайся, Катерина, с сотрудниками. Это руководитель наш, Глеб Егорыч Жеглов. Выдающий человек». Проворно крутя маленькой костистой головкой, жена Копырина с нами всеми поручикалась, всовывая нам в руку свою узкую, как совок, прохладную ладошку. «Выдающий человек, Глеб Егорыч, не произвел на нее впечатления, а пялилась она главным образом на мои ордена, видимо, полагая, что Копырин по своей обычной безалаберности все перепутал и толком не знает, кто у него начальник, и уж, конечно, им не мог быть Жеглов в его защитной штопанной гимнастерке рядом со мной в парадном мундире при всех-то регалиях. И все мы, в том числе и Варя, оказывали ей всяческие знаки внимания и уважения для того, чтобы сделать приятное Копырину, который млел от безусловного успеха своей супружницы в глазах товарищей. В буфете всем давали бесплатный чай, по 2 бутерброда с сыром и сухой колбасой и по 3 соевые конфеты «Кавказ». Но многие притащили из дома свои харчи, вино и устраивались компаниями. Хозяйственный Пасюк уже застелил бумагой 2 сдвинутых столика и расставил на них наши припасы: 2 бутылки водки, казенные бутерброды и чай. С одной стороны с ним сели Тараскин и Гриша 6 на 9, а напротив Копырин с женой, Варей и я, и только Жеглов стоял еще во главе стола, оглядывая каждого из нас, как он обычно делал, стоя на подножке Фердинанда, готового уже тронуться в путь. Осмотром, видимо, остался доволен, махнул рукой и щелкнул пальцами: «Тараскин, сумку! Коля нырнул под стол и достал из клеенчатой хозяйственной сумки бутылку шампанского. Шампанского! Я его давненько не видел. Толстая зеленая бутылка с серебряным горлом и закрученной проволокой пробкой перелетела через стол и плотно легла Жеглову в ладонь. Мгновение он мудрил с пробкой, и она вылетела с негромким пистолетным хлопком. Золотистое вино рванулось, бурля по граненым стаканам. В каждом стакане бушевала буря пузырьков. Во мне вот так же бушевала сейчас радость. За праздник, за нас, за тех, кого нет с нами. Поднял стакан Жеглов. Я только пригубил свой стакан и придвинул его ближе к Варе. Там всего-то ничего было налито, и мне хотелось, чтобы ей досталось чуть больше, я ведь мог и водки хлопнуть. И еще меня томила мысль, что, может быть, правда есть в поверье, если пить из одного стакана, то можно узнать тайные мысли, и мне мечталось, чтобы Варя узнала все мои мысли о ней, и ничего бы мне не надо было говорить ей о счастливом найденыше и наших пяти сыновьях. Пришел Боря Шилов приглашать Варю на танцы. Но Жеглов упредил его, строго сказав: «У тебя, Шилов, компас есть? Вот иди, иди, иди, иди». И сам повел Варю танцевать вальс. Я смотрел на них и мучился даже не от ревности, а от того, что Варя сейчас весело хохочет в объятиях Жеглова. И он что-то ей на ухо говорит и говорит. А как он умеет говорить, я знаю. И лучше было бы, чтобы Варя сейчас была со мной, потому что я-то еще ничего не успел ей сказать обо всех планах, которые одолевали меня сегодня вечером. Ослепительно и незаметно промчалось время. Смолкла музыка, погасли огни, разошелся народ, и уже в раздевалке Жеглов сунул мне в руки пакет. «Держи, может быть, сгодится. Меня сегодня дома не будет». И куда-то умчался, не попрощавшись с Варей. Я разодрал угол пакета и увидел, что в нем бутылка шампанского. Дождь кончился, только ветер носил водяную пыль и горьковатый запах мокрых деревьев. Желтые лампочки иллюминации засвечивали серый рваный подзор низких облаков, и от этого колеблющегося света лицо Вари было бледно и прозрачно. С шипением вспарывали лужи редкие автомобили, и этот трескучий шорох еще сильнее подчеркивал тишину, непроницаемо ватную, как замершая у моих губ клубочками пара немота, и воздух затвердел, как желто-серый натек на сосне. Мы дошли до лесной улицы, где была остановка трамвая, и мне надо было что-то сказать, что-то сделать, потому что если Варя перейдет на другую сторону дороги, это путь к ее дому, а если мы останемся здесь, то это маршрут ко мне. Но я будто окаменел. Я не мог рта раскрыть, во мне все тряслось от напряжения, от ужасного волнения. Я так хотел сказать Варе, что не могу больше жить без нее, и не мог произнести ни слова. От Савеловского вокзала показался красный завывающий трамвайный вагон. Я взял Варю за руку, я весь подался к ней, но она, не глядя на меня, сказала негромко: «Не надо ничего говорить, Володя. Я знаю все».